Глава 39. «Вы успели обсудить с герцогом отъезд из дворца?» — обращается ко мне Алма, когда мы минуем очередной коридор и входим в галерею. Тут длинным рядом висят портреты королевской династии в тяжелых позолоченных рамах. Когда Рона сообщила, что я теперь, как член королевской семьи, могу свободно передвигаться по замку, я сразу предложила няне и сестре прогуляться и посмотреть местные достопримечательности. Начать решили с галереи. С помощью подсказок, встречающихся на пути слуг, мы довольно быстро добираемся до нее. «Нет. Думаю, мы задержимся здесь на какое-то время. Надеюсь, вы не против?» — спрашиваю у няни и сестры, оторвавшись от созерцания очередного портрета. На нем изображена красивая, величественная женщина с холодными, как горная вода, глазами. Королева Исабель попросила не торопиться с отъездом. «Плохо», — чуть нахмурившись, вздыхает Алма. «Почему плохо?» — опередив меня, спрашивает Лана, заправляя за ухо выбившуюся из прически прядь волос. «Сестра не прочь задержаться во дворце. Ей тут нравится все, включая Фредерика, с которым она, послушавшись моего совета, теперь общается подчеркнуто холодно и вежливо. Принца такое поведение леди Сфил задевает, но придраться ему не к чему. Остается скрипеть зубами и давить обиженную девушку тяжелым взглядом. Как долго будет длиться их противостояние, не знаю, но ставлю на победу Ланы. Уверена, Фред первым не выдержит и решит выяснить отношения, коих, по сути, между ними нет. Но, как я тайно надеюсь, будут. Каждый раз, как Ланара и Фредерик сталкиваются, от них исходит бешеная энергетика. Взгляды, которыми они друг друга одаривают, полны эмоций и недосказанности. Не берусь с точностью утверждать, но мне думается, что принц так же неравнодушен к Ланаре, как и она к нему. «Опасно вам, миледи!» Заметив мой осуждающий взгляд, няня поспешно исправляется. «Тебе опасно оставаться во дворце, Ариэлла. Вдруг кто-то из слуг, преданных леди Салари, снова попытается тебе навредить. Я уже знаю, что леди Фортье прожила во дворце не один месяц. Слуги отзываются о ней неплохо. Многие ей сочувствуют и симпатизируют их с герцогом истории любви. Уверена, есть те, кто винит тебя в ее отставке и отъезде. Вслух, конечно, не говорят, боясь последствий, но думать думают. Ты для них разлучница, навязанная герцогу нелюбимая жена». «Что за чушь?» — не сдерживаюсь я. «С каких пор законная жена перешла в разряд разлучниц? Разве это моя вина, что магия Кейнера не приняла Салару? Я себя никому в жены не навязывала, и роль разлучницы мне приписали незаслуженно. Но особенно сильно задевает утверждение, что я нелюбимая жена. Но я этого не показываю». «Ариэлла», — мне достается укоризненный взгляд няни, «леди не должна выражаться, как базарная торговка». «Прости», — каюсь я. «Кто бы знал, как непросто дается мне роль воспитанной аристократки. Порой так и хочется воспользоваться нашим великим и могучим русским в особо эмоциональных ситуациях. Просто не понимаю, почему мне досталась роль разлучницы. Никого не смущает то, что за столько времени, пока Салара была рядом, Кейнер так и не сделал ей предложение. Слуги ведь не знают, что жениться на тебе герцога заставила его магия, и она же не позволила жениться на Саларе. Им проще думать, что Кейнера заставил король, и по какой причине — неважно. Главное, что не от большой любви, — говорит Лана. Салара же всем демонстрировала любовь к герцогу. Их историю с главным стражем королевства только ленивый не мусолит. А с твоим появлением положение Салары изменилось. Герцог к ней охладел и вскоре выставил из дворца. поэтому ей многие сочувствуют. Ну, а тебе досталась роль разлучницы. Ну, просто нет слов. Хотя нет, есть. Не моя вина, что Салара не стала женой Кейна. Не твоя, соглашается сестра. Но это знаем мы. Знают Кейнар и королевская семья. Даже Салара, наверное, знает, но не слуги. «Да какое вообще слугам дело до жизни господ?» — мысленно возмущаюсь я. «А мне какое дело до того, что думают обо мне чужие и незнакомые люди?» «Вот поэтому я думаю, что тебе опасно оставаться во дворце, Ари. Кто знает, вдруг кому еще придет в голову отомстить тебе за изгнание леди Фортье?» — продолжает Алма. «Думаешь, в имении Кейнера слуги про Салару не знают?» — с сомнением спрашиваю я. Мысль о том, что бывшая любовница мужа была в имении, в котором мне предстояло жить и быть хозяйкой, остро не нравится. «Может, и знают, может, даже видели, но там ты хозяйка, законная. Если слугам ума хватит, они будут усердно исполнять свои обязанности и ни словом, ни делом не покажут неучтивости по отношению к тебе. А если нет, ты вольна набрать новых слуг». Возможно, Алма права, и в свете произошедшего покушения мне следует отбыть в имение мужа. Нам всем. Но мне не хочется трусливо сбегать. Что-то не дает мне покинуть дворец. Возможно, чувство, что если я уеду, Салара в какой-то степени одержит надо мной победу. Знаю, глупо так думать. Салара находится под стражей, я осталась жива, о ее победе и речи идти не может. И все же я решаю задержаться во дворце, как и хотела королева. Салара теперь под стражей. Навряд ли у нее выйдет снова подкупить кого-то из слуг. Поэтому давайте пока отложим разговор об отъезде. Хорошо, только ты все равно будь осторожнее. «Буду», — успокаивающе улыбнувшись, отвечаю няне. «Ари, смотри, тут портрет Кейнера!» Чуть повысив голос, чтобы я услышала, говорит отдалившаяся от нас с Алмой сестра. Приблизившись к Лане, с интересом смотрю на портрет мужа. «Хорошо получился», — комментирует сестра. «Художник даже нигде не приврал и не приукрасил». «Нужды не было приукрашивать. Герцог Нерана — красивый мужчина», — смотря на портрет, где в полный рост изображен племянник короля и мой муж, говорит няня. И я с ней полностью согласна. Кейнар действительно красив. Большое, больше 2 метров полотно позволяет в деталях рассмотреть изображенного на нем мужчину. От реалистичности, с которой художник изобразил Кейнара, захватывает дух. Я на долгие минуты задерживаюсь возле портрета, любуюсь им. В то время как няня и Лана, с понимающей улыбкой, переглянувшись, не спеша идут дальше. Моя симпатия к собственному мужу для них не секрет. Постояв еще какое-то время рядом с портретом Кейна, шагаю вдоль стены. И взгляд сразу останавливается на красивой девушке, чей портрет висит рядом с портретом моего мужа. Замираю. Смотрю на девушку и не могу понять, кого она мне напоминает. Она кажется знакомой, но я никогда с ней не встречалась, я уверена. Опустив взгляд на табличку, читаю. Калисса Нерана, урожденная Калисса Амалия Даверсон. Портрет младшей сестры короля и погибшей матери Кейнера. Вот кого мне напоминала девушка. Кейна. Их сходство не сразу бросается в глаза, но если присмотреться, близкое родство становится очевидным. А вот на кого Кейнар действительно сильно похож, так это на своего отца. Его портрет я обнаруживаю сразу за портретом жены. «Амадео Нерана», — гласит табличка. Жаль, мне не выпало возможности познакомиться с родителями мужа. Почему-то я уверена, что они были прекрасными людьми. Окинув еще раз взглядом портреты родителей Кейна, направляюсь к Алме и Лане, которые разговаривают, остановившись возле портрета принца Фредерика. Еще около часа мы гуляем по дворцу, а потом возвращаемся в мои покои. По пути Лана сообщает, что на днях для обновления гардероба к нам нагрянет королевская модистка. Об этом сказала королева Исабель, когда я сбежала с совместного завтрака. Кивнув, даю понять сестре, что услышала ее. Нам и правда не мешало бы обновить гардероб. Да и Алме, возможно, что-то необходимо пошить. Так что новость о визите модистки я принимаю с благодарностью. При следующей встрече с королевой нужно не забыть ее поблагодарить. Ужинаем мы в гостиной, и чем ближе завершение трапезы, тем сильнее внутри растет волнение. Я не видела Кейна почти весь день и успела соскучиться. Но волнение вызвано не этим, а моим обещанием. Я обещала ему, что сегодня мы, наконец, станем мужем и женой. Наш союз больше не будет формальным. Алма и Лана уже почти час как ушли спать, а я все еще ждала Кейнера. Муж задерживался, но я верила, что он придет. Чувствовала, не может не прийти. Я уже успела приготовиться ко сну, и теперь, волнуясь и откровенно нервничая, мерила шагами спальню, то и дело замирая и прислушиваясь, чтобы не пропустить приход мужа. Вечером после ухода Алмы я сообщила сестре, что планирую перед сном встретиться с мужем для разговора, поэтому ей лучше ночевать у себя. Тогда волнение было меньше. Даже когда Ланара, плохо сдерживая понимающую улыбку, пожелала мне приятной ночи и удалилась, я быстро справилась со смущением. А сейчас, оставшись в одиночестве, если не считать спящую на подоконнике за портьерой Лали, никак не могла успокоиться. Сердце частило, а щеки, стоило подумать, для чего именно я жду мужа, начинали гореть так, что даже холодное умывание не помогало. Я волновалась. Сильно, до дрожи. Так, что дыхание перехватывало. Но одновременно с волнением присутствовало и предвкушение. Я хотела, чтобы Кейнер пришел. Хотела, чтобы наш брак стал настоящим, полноценным. Я хотела собственного мужа и, наконец, открыто самой себе в этом признавалась. Услышав приближающиеся к спальне глухие шаги, я резко повернулась к двери и напряженно застыла. Я знала, кого увижу, но все же, когда дверь открылась и наши с Кейнером глаза встретились, не сдержала судорожного вздоха. Он пришел. Пришел. Не отрывая от меня взгляда, муж переступает порог спальни и плотно закрывает за собой дверь. Шаг. Еще шаг. И вот мы оказываемся лицом к лицу, в шаге друг от друга. Замираем в нерешительности, боясь спугнуть возникшее между нами притяжение и доверие. Да, доверие. Сейчас я полностью доверяю Кейнеру. Во мне живет уверенность, что он не предаст меня. Я буду единственной женщиной в его жизни, а он — первым и тоже единственным мужчиной для меня. «Ты ждала», — первым решается заговорить Кейн. Его взгляд ласкает меня, заставляет дрожать от страсти. В его глазах было столько восхищения, что я тону в нем. Мое бедное сердечко заходится в груди, дыхание учащается. «Да», — откинув нерешительность и смущение, нашла в себе силы ответить. «И ты пришел». «Я не мог не прийти. Меня так сильно к тебе тянет, что сил нет сдерживаться», — откровенно признался муж. «И я тоже решилась на откровенность. Меня тоже тянет к тебе, и я рада, что ты пришел. Это все, на что меня хватило. Дальше говорить не получается из-за нахлынувших эмоций. Они так сильны, что меня ощутимо потряхивало. Я не хотела больше разговаривать, не желала тратить время на то, что сейчас не казалось важным. Кейнар понял мои желания без слов. Прочел их на моем лице, и они нашли ответный, столь же сильный отклик в нем. В следующий миг он оказался вплотную ко мне и прикоснулся ладонью к моей горячей щеке. «Ты такая красивая», — хрипло прошептал он. И мой разум окончательно поглотил туман страсти. Я подалась вперед, первой целуя мужа.